Глава восьмая. Бубута, ты что тут делаешь в шкафу? Макс, трамвая жду. Разумеется, Люк не пострадал. Увидев летящую на него машину, он резко перенес вес на заднюю кромку доски и взлетел метра на четыре, преодолевая препятствие. Первое из трех. Вторым препятствием была лесополоса, отделяющая домики от автострады, и сквозь нее доска тоже пролетела без потерь. Поняв, что третьего препятствия ему не одолеть, AI вырвал левую ногу из крепления и попытался сделать то же самое с правой. Это удалось не сразу, пришлось нагибаться и нажимать на кнопку аварийного освобождения. Так что времени на включение ДМП у Люка не осталось. Третьим препятствием был дом Нико, и именно в открытое окно второго этажа Люк и, так сказать, финишировал. Доска врезалась в подоконник, застряла и осталась торчать снаружи. «Привет, Молли», — неуверенно сказал Люк, пытаясь освободиться от тюлевой занавески и одновременно сообразить, что делает полуголый агент ФБР в комнате работника местной полиции. «Я не помешал?» Молли, надо отдать ей должное, сообразила, что к чему практически мгновенно. Сказалось общение с Палмером. Но вот беда. Нико был на первом этаже, и их взаимоотношения только начали развиваться. Короче, Молли предпочла бы, чтобы Люк зашел в другое время. Кроме того, пытаться поймать AI значило помогать этому любителю паранормальщины, ее напарнику. «Лучше сразу застрелиться», — решила девушка. К сожалению, шума, который наделал AI, влетев в комнату, вполне хватило бы, чтобы разбудить мертвого. И верно. «Молли!» — раздался встревоженный голос. «Ты в порядке?» «Да!» — крикнула девушка, затем посмотрела на Люка. Посмотреть было на что. Люк был зеленым в красную полоску. Гарик переустановил программу маскировки, но переустановил как-то не так. «Ты же умеешь исчезать!» Яростным шепотом произнесла она, косясь на пиджак, висящий на стуле. Там же висела кобура. Да вот беда, незваный гость стоял как раз между нею и стулом. Зачем ей нужен пистолет, Молли не знала, просто без него она чувствовала себя как бы голой. Что, кстати, было недалеко от истины. «Исчезни!» «Не могу», — вздохнул Люк. «Маскировка не работает». «Молли! Он идет сюда!» Девушка в панике посмотрела по сторонам и вместо того, чтобы вытолкнуть незваного гостя в окно, принялась, вот что значит стереотипы, запихивать его в шкаф. «Я протестую», — начал Люк, но его возражений никто не слушал. «Что случилось?» — невинно хлопая глазами, спросила девушка, вошедшего в комнату Ника. «Такой ужасный шум! Что ты уронил, холодильник?» «Вопрос». Люк, даже сидя в шкафу, не собирался отказываться от общения с друзьями. Что Молли делает в спальне у Ника? Киберпанки, наблюдавшие за катанием на доске, а затем волей-неволей и за всеми последующими событиями, не замедлили отозваться. Из круга общения был исключен только Боб, которому готовили сюрприз под названием «Воссоединение с дочерью». А вообще-то катание было делом интересным, так что под конец смотрело его человек 100. И, как и в случае с вопросом «почему я такой?», из ответов можно было составить целую книгу. Очень циничную книгу. «Им надо помешать», — заявила Кира. «Должна ли я информировать Линду?» «Зачем огорчать хорошего человека?» — удивился Гик. «Пусть лучше у нее будет праздничное настроение, когда она поедет навещать отца. Как она, кстати?» «Почти сдалась». «Я собираюсь пошуметь», — сказал Люк. — Владимир? — Тут я. — Слушай, а может, не надо? Они ж все-таки того, власть. — Власть — это над Бобом. У него лазера нет, и он гражданин Америки, — возразил Люк. — А я не являюсь гражданином Америки, а значит, могу делать в Америке все, что хочу, особенно учитывая, что смертный приговор мне уже вынесен заочно. «Лучше дай мне что-нибудь из тех песенок». «Это что?» Ника сел на кровати, изумленно таращась на шкаф для одежды, словно пытаясь проникнуть сквозь фанеру своим взглядом. «А что бы вы сделали на его месте?» Из шкафа мощно неслось прощание славянки. Медленно, стараясь не дышать, Ника подошел к шкафу и взялся за ручки обоих дверей. Затем он резко распахнул шкаф, а еще немного спустя попятился, споткнулся от табуретку и грохнулся на пол рядом с кроватью. Люк разобрался, наконец, с теми изменениями, которые Гарик внес в его программу обеспечения невидимости, хотя то, что находилось в шкафу, невидимым можно было назвать только с известной натяжкой. То есть просто рябило в глазах. «Ты уверен?» — переспросил Люк. «Поверь моему опыту», — заверил его Владимир, сдерживая смех. «Сегодня он этим заниматься уже не будет. И перед сном он еще долго будет заглядывать в шкаф. И под кровать. И вообще». «Тогда я пошел». Люк помахал несостоявшимся любовником ручкой, вышел через дверь, спустился по лестнице и побрел по улице, расспрашивая Гарика о том о сём. Главным образом его интересовало, почему он больше не может стать невидимкой. Гарик извинялся, ссылаясь на случайную ошибку, с кем, мол, не бывает. Затем Люк осознал кое-что еще. «Владимир», — позвал он, — «а что это значит поверить твоему опыту? Тебе что, приходилось обнаруживать в шкафу AI?» «В каждом семейном шкафу обязательно лежит AI», — радостно отозвался русский, чем вверг Люка в состояние глубочайшей растерянности, от которой он оправился минут через 20, и беседа возобновилась в прежнем составе плюс Боб. «Кстати, я доску забыл», — заметил Люк. «Она там и осталась торчать в подоконнике второго этажа. А знаете, кто был в той машине?» Он сказал, кто. «Ты уверен?» — повторил Боб. «Знаешь, на высокой скорости мало ли что почудится». «Только не мне», — отразил Люк. «У меня глаз, «Да говори уж», — усмехнулся киберпанк. «Алмаз», — неуверенно сказал Люк. «А почему так робко?» «Потому что это неправда. Это называется метафора». «Метафора — это когда глаза как у лани», — сказал Люк. «Я читал в словаре», — добавил он, переждав, пока слушатели перестанут хохотать. «Почему вы смеетесь?» «Потому что лань с твоими объективами — это не метафора, а фильм ужасов». «А с алмазами нет?» «Смотря с какими». «К делу», — прервал дискуссию Владимир. «Ты опознал тех людей в машине?» «Как Раби и Фреда, гангстеров и торговцев наркотиками». «Дела», — протянул Владимир. «Я думаю, что это не случайно», — заметил Олаф. «Полиция вот-вот поднимет машину со дна. Может, стоило бы им помешать?» «Я думаю, Люк им уже помешал», — усмехнулся Боб. «Машина-то того». «Машина сгорела». «Странно, что наши любовники ничего не заметили». «Они заметили теперь», — заверил своих друзей Люк. «Я вижу отсюда. Молли заметила машину, а Ника — доску. Он ее трогает так осторожно, как будто думает, что она под током». «Говорили же тебе, дурацкая затея на доске летать». «Почему дурацкая?» — удивился Люк. «Это было так здорово. Сначала на доске, потом у гангстера в машину отбил, потом в шкафу прятался. Да что там, я даже на обратном пути успел доброе дело совершить». «Какое еще доброе дело?» — немедленно насторожился Боб. «Помог старушке спуститься с дерева». «Что? Ты, «А как она оказалась на дереве?» — напрямую спросил Олаф. «Она увидела меня», — ответил Люк. «Какая разница? Доброе дело остается добрым делом».